Глава 4. На самом деле, я уже давно решил залечь на дно. Но инсценировка собственной смерти — дело нелегкое, требующее огромной подготовки и дотошной проработки деталей. Вот все и откладывалось. Ровно до этих пор. Я вытер руки бумажным полотенцем и, выбросив заполненную доверха корзину, впился взглядом в собственное отражение. Я изменился так, что мать родная не узнала бы. Даже если бы была жива. Я и сам себя не узнавал в этом заросшем, неряшливом мужике, глядящем на меня из зеркала. Всего 2 недели не брился, а результат — обалдеть. И хоть изменить внешность в такие сжатые сроки было довольно проблематично, мне это удалось. Я ничуть в том не сомневался. Одни выкрашенные в черные волосы и борода чего стоили. Прибавь к этому то, что в той... В прошлой жизни меня мало кто видел без солнцезащитных очков. И все. Успех перевоплощения гарантирован. К тому же вряд ли кому-то пришло бы в голову искать меня на том самом салимском месторождении, из-за которого все и началось. Даже если бы этот кто-то каким-то чудом узнал, что моя смерть — чистой воды подстава. Хмыкнув, я подхватил с пола сумку и вышел из туалета в гудящий, как улей, терминал. Поначалу мне плохо удавалось контролировать каждый свой шаг. Мимику, походку, жесты. Но братья Белые так меня натаскали за прошедшее время, что это уже происходило на автомате. И мне уже самому было трудно отделить себя настоящего от этого чужого незнакомого мужика из моей легенды. Я остановился, чтобы уточнить в билете номер нужного мне гейта. В своей жизни я летал бесчисленное множество раз. Но уже и вспомнить не мог, когда делал это обычным коммерческим рейсом. У меня был собственный самолет и свой выход на посадку. Мне не доводилось бывать в этой части аэропорта, а потому я совершенно в ней не ориентировался. Впрочем, чтобы найти дорогу, достаточно было следовать указателям, что я и сделал. Народ, летящий на север, распознать было нетрудно. Уж очень бросались в глаза парки, ветровки, куртки, которые эти люди были вынуждены таскать за собой, невзирая на адскую московскую жару. И лишь одна дамочка в легком брючном костюме выделялась на их фоне. Мое сердце остановилось, подпрыгнуло, что есть силы, и заколотилось в горле. Майя! Твою мать! Она-то что здесь забыла? Первая мысль — бежать. Бежать, чтобы дочка Золотова меня не раскрыла. Я даже дернулся, сделал шаг. Но секундой спустя, мысленно себя отругав, снова медленно обернулся. Какого черта? Она не сможет меня узнать. Вообще никто не сможет. Мы специально проверяли. Недавно я обедал за соседним столиком с Михой, и ничего. Это было главным требованием к моей безопасности — оставаться неузнанным. Никто не должен был догадаться о нашем плане, хотя вот с Михой мне хотелось поделиться правдой больше всего. Но что она вообще здесь забыла? Куда собралась? Связано ли это с ее отцом? Может ли Майя на него работать? Так, стоп. Возьми себя в руки. Что ты как девчонка мечешься? Может, это вообще случайность? Не то чтобы я верил в случайности подобного рода, но все же. Мне совершенно не хотелось думать о Майе, как о приставленной ко мне шпионке. Да она и не могла ею быть. Я чувствовал это. Пока я метался, как последний дурак, Майя уселась в свободное кресло, которое я заприметил сам, сложила ручку на небольшом чемоданчике и от нечего делать принялась оглядываться по сторонам. В какой-то момент наши взгляды встретились, но, не проявив ни капельки интереса, она отвернулась, и я чуть перевел дух. Звонить или нет Белым? Наш план не предполагал такой быстрой связи. Это могло быть опасно. Поразмыслив, я решил не торопиться. Следуя инструкции, сходил в местный Бургер Кинг, купил себе огромный гамбургер, большую порцию картошки и вернулся обратно к своему выходу уже с полным пакетом еды. Играть отрепетированную роль было просто. Я бы с успехом с ней справился. Если бы не она. Так близко. Так отчаянно близко. Когда я с таким трудом заставил себя с ней проститься, убеждая, что пока мне угрожает опасность, я просто не имею права быть с ней. Но как же хотелось быть. Так уж получилось, что свободное место нашлось лишь прямо напротив Майи. Сцепив зубы покрепче, я протиснулся между рядов. Тяжело опустился в кресло и, зашуршав бумажной оберткой, достал свою булочку с говяжьей котлетой. Таких деликатесов мне есть тоже не приходилось. Не то чтобы я все время питался в ресторанах, нет. Сколько раз в начале своей карьеры я довольствовался прогорклой перловкой с тушенкой. Не сосчитать. На вахтах порой каким только дерьмом не кормили. Дерьмом, но не фастфудом. Хотя и фастфуд, то еще дерьмо. Впрочем, мне ли выбирать? Мужчина, чью роль я играл, харчами перебирать не стал бы. Я откусил огромный кусок и с силой заработал челюстями. Скосил взгляд в бок и замер, поймав пристальный Майин взгляд. «Что?» — пробормотал с набитым ртом. «Хотите?» — протянул ведерко с картошкой. Сидящий вокруг народ, за неимением лучшего развлечения, тут же переключил на нас все внимание. Щеки Майи заолели. «Серьезно?» Она медленно покачала головой и отвернулась. Я не видел краснеющих женщин уже, бог его знает сколько. А моя Майя краснела. Так трогательно. Так красиво, что мне захотелось сделать все, чтобы заставить ее смутиться еще не раз. Я даже знал, как. Шепнуть на ушко что-нибудь откровенное или коснуться там, где ее еще никто не смел касаться. Я знал тысячи способов и теперь постоянно думал обо всех тех вещах, что сделаю с ней, когда она станет моей. Господи, как невыносимо остро я этого хотел. У меня руки тряслись, как у алкаша запойного. А болезненно напряженный член пульсировал так, что казалось, еще немного и джинсы к херам прорвет. Я поставил ведро с картошкой на колени, прикрывая стояк, а сам жадно втянул через трубочку шипучку, чтобы смочить пересохшее горло. Я не знал, по какой насмешке судьбы мы встретились. Это ставило под угрозу весь наш план. Даже тогда, когда я приехал в ее ресторан на ужин. Мы с братьями белыми не планировали, что у меня будет компания. Я просто увидел ее с тем козлом и буквально осатанел. Не знаю, каким чудом удержался, чтобы не переломать ему кости, руки, которые он потянул к ней. Той, кого я всю жизнь считал своей. Майя. Моя. Впрочем, ладно. Удержался и ладно. Но на том ужине мне полагалось быть одному. Просто засветиться среди людей. Привлечь внимание к своей персоне, чтобы свидетелями моей смерти стало как можно больше народа. Мне следовало максимально сконцентрироваться на своей миссии. А я... Господи, я думал о чем угодно, только не об этом. Я жадно ловил каждую ее улыбку, каждый взгляд. Иногда наполняющий тоской и болью, которую она, наверное, просто не в силах была контролировать. Я думал о том, как она пахнет, и о том, как изменится ее запах, когда я оставлю на ней свой след. Думал, какой станет ее точеная фигурка, когда она забеременеет моим ребенком, сходя с ума от желания сделать ей этого самого ребенка прямо сейчас. Я думал о чем угодно, да. Объявляется посадка на рейс 2404 по маршруту Москва-Сургут. Просьба пассажиров пройти на посадку. Attention. Хватая сумки, народ гуськом потянулся к стойке. Встала и Майя. Значит, все же на север летит. Понять бы, зачем. Планируют открытие ресторана? Наверное, там это выгодный бизнес. Не меньше, чем в Москве. Народ с деньгами. Не разбалованы изысками. Можно допустить. Если, конечно, поверить в случайность нашей встречи. Когда толпа перед стойкой рассосалась, я выбросил остатки еды в урну, подхватил свою потрепанную жизнью сумку и пошел на посадку. Никаких тебе удобств в виде телескопических трапов на этом рейсе предусмотрено не было. К самолету нас доставляли по старинке, автобусом. Несколько раз я ловил себя на том, что выглядываю рыжевато-русую макушку Майи, но она больше не попадалась мне на глаза. Ровно до тех пор, пока я не прошел к своему месту в самолете. «Ну вот и снова вы!» Сидящая у иллюминатора Майя обернулась. И я опять залип. Не знаю, сколько бы это все продолжалось, если бы сзади меня не толкнули в спину. Я втиснулся в узкое пространство между креслами, чтобы подождать, пока основная толпа схлынет. и уложить на верхнюю полку свой баул. Думаю о том, что если бы Майю зачем-то послал отец, не было бы большей глупостью, чем посадить нас рядом. Неужели опять совпадение? Я снова покосился на Майю. Но по ее лицу можно было прочитать разве что удивление. Будто она искренне не понимала, почему я к ней прицепился. И выглядело это достаточно правдоподобно. Пару минут спустя я, наконец, получил возможность запихнуть свою ручную кладь на полку. И вот тогда-то, усевшись в кресло, я обнаружил это. Мои ноги было совершенно некуда деть. Я завозился в попытке устроиться поудобнее. Нечаянно толкнул Майю локтем. «Извините, да чего же тесно?» «Угу. Если Майя летела передать мне какое-то сообщение, наверное, было самое время. Так почему же она молчала? И почему я вообще решил, что золото в курсе моей легенды? Если о ней знали только я сам, братья Белые и один единственный приставленный ко мне охранник, сидящий чуть впереди. Как все сложно». Пока последние пассажиры рассаживались, стюардесса начала предполетный инструктаж. «А вот и наше место. Нет, нет, Соня, сюда нельзя!» Мы с Майей синхронно повернули головы на звук. Нашей третьей соседкой оказалась женщина с любопытной, едва научившейся ходить малышкой. Меня бросило в пот. Я отвернулся, предпочитая смотреть куда угодно, но не на ребенка. Но кроха то и дело напоминала о себе. То стуча ногами по впереди стоящему креслу, то беспорядочно выкрикивая какие-то слова на своем. А между тем самолет начал движение по взлетному полю. Лежащие на подлокотнике пальцы Майи побелели. Усилием воли, подавляя желание накрыть их своими, я хрипло поинтересовался. «Боитесь летать?» «Нет». «А выглядите взволнованной?» «Может быть, я бы к ней не приставал, если бы так сильно не желал отвлечься. И не думать о том, кто теребит своими маленькими пальчиками браслет на моих часах. Соня, не трогай дядю!» И я ничего не ответил, продолжая с упорством барана сверлить Майю взглядом. «Это не из-за полета», — наконец сказала она. «А из-за чего?» Она снова обернулась, удивленно вскинула брови. Ну, это понятно, я бы и сам удивился такой навязчивости. «Из-за предстоящих перемен», — сухо заметила она. «Соня, ну что ж ты делаешь, дрянная девчонка?» Соня решила не ограничиваться пальчиками и, вывернувшись в руках матери, принялась грызть пластмассовый циферблат на моей руке. «Вы так ничего и не сделаете», — улыбнулась Майя. Поскольку захват удавки, стянувший мое горло, и не думала ослабевать, я лишь качнул головой. «Ну ладно», — снова пожала плечами та. На некоторое время мы замолчали, только маленькая Соня истошно орала на взлете. Они просчитали все. Все, абсолютно. Но вот ребенок в соседнем кресле. Кто бы мог подумать? На моих висках выступили маленькие бисеринки пота. В горле пересохло так, что, когда начали разносить напитки, я попросил сразу 2 стакана воды. Соня в соседнем кресле горько всхлипывала, никак не желая успокаиваться. Как и распекающая ее на все лады мать. «Да прекрати ты орать! Да что же это такое? Сейчас ты у меня заработаешь. Ты вон уже всем вокруг надоела. Сколько можно горланить?» — причитала она противным визгливым голосом. Первой не выдержала Майя. Резко отклонившись, она впилась в мамашу взглядом и рявкнула. «Гораздо больше шума издаете вы, Господи Боже! Это всего лишь ребенок, у которого болят ушки. Что ж вы с ней?» Она не договорила и снова взмахнула рукой, уже ставшим знакомым мне жестом. «А вы мне не указывайте!» — огрызнулась горе мать, вновь одергивая девочку. Майя открыла рот, но, не сумев выдавить из себя ни звука, лишь сокрушенно покачала головой, а потом склонилась над стоящей в ногах сумкой. Достала беспроводные наушники, телефон, зачем-то опять посмотрела на меня и совершенно неожиданно, совсем как я ей тудреную картошку фри, протянула одно ухо. «Может, вам и не понравится мой репертуар, но он гораздо лучше вот этого». Короткий кивок в сторону беснующейся женщины. От моей картошки Майя отказалась. От ее наушников я отказываться не стал. забрал непослушными деревянными пальцами из ее рук крохотную капельку и всунул в левое ухо. Зря она беспокоилась по поводу репертуара. Я бы сейчас что угодно слушал. Просто чтобы узнать все-все о ее вкусах. И чтобы не слышать детского плача. Легкий британский рок пришелся мне по душе. Я даже задремал, когда малышка в соседнем кресле уснула. И проснулся лишь тогда, когда объявили скорую посадку. Майя, по-видимому, тоже спала. А проснувшись, зевнула, растерла глаза и прижалась носом к иллюминатору. Хотя за ним еще ничего, кроме облаков, видно не было. Только восходящее солнце больно-прибольно било по незащищенным глазам. Врачи утверждали, что мои глаза здоровы, и все мои неприятные ощущения — психосоматика чистой воды. Может быть, они были и правы. Но и это не отменяло того, что без привычной защиты на таком свету мне приходилось не сладко. Хорошо, хоть малышка в соседнем кресле так и не проснулась. Иначе совсем было бы худо. «Ну что, вот мы и прилетели», — пробормотал я, когда наш самолет сел. «Хотелось бы, но нет. Я дальше лечу». Пряча наушники обратно в сумку, пробормотала Майя. «Куда дальше-то? Дальше только тундра». «Ага, вот туда я и направляюсь. Слышали о Салимском месторождении?»